По случаю месячника антиамериканской совместной борьбы 25 июня, 27 июля Госуправление по изданию почтовых марок издало двух видов новые отдельные марки. В их верхней части надпись «Месячник антиамериканской совместной борьбы 25 июня, 27 июля» изображение патронов и ракет, летящих в Белый дом, и американского флага в клочья разорванного под железным кулаком корейца.